«Нет-нет, босс», — залепетал Танстал, — «это просто праздное типа любопытство». Рикмен продолжил. «Школу устраивают дискотеки и другие мероприятия. И мы категорически не рекомендуем трик-о-трит, если за детьми нет пристального надзора». Появились слухи об отравлениях шоколадом и сладостями. «Зачем мешать естественному отбору?» — проворчал Фостер. «Что?» Смешки затихли, толком и не начавшись. Фостер округлил глаза. «Недостатки воспитания, босс», — начал он. «Оправдываться», поняв, что выступил слишком громко. «Никак не соображу, когда надо держать рот на замке. Учись!» — посоветовал ему Рикмен. «И побыстрее». Он дождался, пока каждый не уяснил себе, что он не находит подобные замечания забавными, и тогда продолжил. «Результаты повторного вскрытия Софии оказались неубедительными, но мы точно знаем, что она была не связана, но зато накачана наркотиками, как и жертва поджога. Итак, один и тот же прием, как лишнее доказательство возможной связи этих дел. И если кто-то нацелил свой удар на здешних иммигрантов, мы должны выяснить, почему. Не хочу глупо выглядеть». Рикмен чуть не вздрогнул, опять услышав голос Танстала. «Это, понятное дело, какой-то расист, а как же еще?» — закончил Танстал. «Почему ты так думаешь?» Танстал заерзал на месте, потому что все они иностранцы. «Да», — подтвердил Рикмен. «Но могут быть и другие, необычные причины. Почему были выбраны именно эти люди? Нужно не предполагать, а искать и доказывать». Он мог бы привести в качестве примера свой случай. Анализ крови, обнаруженный на одежде Софии, позволил предположить, что Рикмен побывал у нее на квартире, что он был с ней знаком, что, видимо, порезался тем самым ножом, которым убил ее. Однако он решил не привлекать лишний раз внимание коллег к этому набору фактов. Наоми Харт надевала пальто, когда зазвонил телефон. Было уже поздно. Почти все разошлись по домам, поэтому она с неохотой подняла трубку свободной рукой, продолжая попытки другой попасть в рукав. «Детектив Харт». Вдруг лицо ее сделалось сосредоточенным. Она заметно волновалась и чуть не порвала подкладку рукава, торопясь выхватить ручку и сделать запись. Через некоторое время она постучала в дверь кабинета инспектора Рикмена. «Джордан, похоже, попался, босс». Позвонили на телефон доверия. Рикмен поднял на нее глаза. «Звонок анонимный?» «Только агентурная кличка», — ответила Наоми. «Но информацию проверили, все сходится. Рассказывай». Согласно источнику, София жила с Джорданом несколько недель. Затем он отправил ее работать. Похоже, на панели она пробыла всего несколько дней до того, как ее убили. Рикмен перевел дыхание. «Так, нам нужны вещественные доказательства. Я получу ордер на арест, а вы позвоните в отдел криминалистики. Пусть будут готовы прислать специалиста. Все пока работают на месте преступления с поджогом, босс», — ответила она. «У них нет свободных криминалистов». «Скажите, пусть вызывают свободного от дежурства. Я хочу, чтобы криминалист прибыл, как только Джордан окажется под стражей». Он передал информацию Хинчклиффу, но извещать группу Холмс было уже поздно. Их рабочее время закончилось. Утром он запросит новую схему, включающую последнюю информацию. Она позволяет выявить связи, которые невозможно проследить при изучении письменных рапортов. Суммирует информацию, выделяет взаимосвязанные факты, упрощает элементы расследования. Хинчклифф вызвал Рикмена и Фостера к себе в кабинет, когда доставили Джордана. В этот день старший инспектор проторчал 6 часов в суде, куда был вызван для предъявления доказательств по перестрелке на Мэтью-стрит. Последние 4 часа он проводил пресс-конференцию,